лесу. Он цеплялся ко мне. Это он арестовал меня. Его люди побрили меня. Он ничем не лучше того вьетнамского подонка, что расписал мне грудь ножом. Да, и ты сорвался. Нет, я защищался. Ну да. Сбежал из тюрьмы и болтался в горах с этой шайкой бандитов. Все равно бы у них ничего не вышло. Ты держал под обстрелом этот город. Вспомни, как ты поступил с полицейским. А теперь... Рэмбо опустил голову, изнемогая от волнения. Теперь, когда от его блаженного дзеновского состояния не осталось и следа, он готов был крушить направо и налево, и Рэмбо со остервенением продолжал лупить по каменной глыбе. Теперь он расплачивается за свое военное прошлое. Да, из него сделали хорошего солдата. Там он был им нужен. Неужели они думают, он так легко обо всем забудет? Почему его не удосужились научить тому, что могло бы пригодиться после войны? Или это невозможно? А что, если ты уже потерян для мирной жизни? Что, потерян? После полугода в лагере для военнопленных в Северном Вьетнаме? Может статься, что и так. Одна тебе, видно, теперь дорога прямиком в ад. Как будто это не ад. Из одной тюрьмы в другую. На этот раз в Америке. Страна свободы, доблести, отчизна. Ой, если бы только этот полицейский... Ну что? Если бы он просто поинтересовался, как я живу. Он опустил молот и смахнул пот со лба. Впрочем, без толку. И лицо, и руки были мокрыми от пота. Он посмотрел на ближайшего к нему охранника и перевел взгляд на ведро с водой, стоявшее на уступе скалы в футах в 10 над ним. Охранник сжал губы и легким кивком головы ответил на его немой вопрос. Рэмбо, тяжело ступая, начал подниматься по тропе. Впереди шел изможденный негр. «Доходяга», — подумал Рэмбо, наблюдая, как тот пьет из ковша, прикрепленного цепью к ведру. На какую-то долю секунды глаза обоих заключенных встретились. «Дьявольщина», — казалось, говорил негр. «Не могу больше, не могу». «Если каждый раз думать об этом, долго не протянешь», — мысленно ответил Рэмбо, но взгляд его сказал: «Дерьмовая жизнь, ясное дело. Ну ты, парень, не гони волну, расслабься». Негр покачал головой и принялся устало спускаться в забой. Рэмбо окунул ковш в припорошенную пылью мутную воду. Теплая жидкость отдавала ржавчиной. Ну, во Вьетнаме ему доводилось пить и не такое. Он окатил себя водой из ковша, но и это не принесло облегчения. «Рэмбо!» — услышал он резкий окрик и обернулся. Солнце слепило ему глаза. Лица охранников расплывались в знойном мареве. Он не проронил ни слова. Разговаривать было запрещено. «Скажи он хоть что-нибудь, и последует наказание. Зуботычина, удар прикладом. Давай сюда», — продолжал тот же голос. Говорил охранник, стоявший слева. «Шагай вперед». Они держали автоматы на изготове. Рэмбо изо всех сил стремился казаться невозмутимым, хотя у самого засосало под ложечкой. Любопытство сменилось недобрыми предчувствиями, лишь усилившимися от замечания охранника. «Кто его знает, что они там затевают? Мне приказано доставить тебя к начальству. Какая-то шишка хочет тебя видеть. Приготовься». Полковника звали Сэмюэл Траутман. Войска специального назначения. Высокий, худой, с острым подбородком, он был в форме. Зеленый берет, молодцевато сдвинут на бок. На вид лет 50. Добрую половину из них он прослужил в армии. Он учился сам, а потом учил других убивать из любого оружия, от автомата Калашникова до пистолета, спрятанного в шариковой ручке. Он воевал в пустыне и в джунглях, скрывался в гористых ущельях, был трижды ранен. У него на глазах пули косили солдат, прошедших вместе с ним огонь и воду, солдат, которых он считал своими сыновьями.